последующие дни семья Юи снова стала занята. За исключением тех, кто ходил продавать тушеную пищу в доках, все остальные были мобилизованы Сиакао, чтобы копать песчаных червей на пляже. Иногда, когда Фан Цзычжэнь не работал или маленький Шито возвращался во время перерыва, им также приказывали работать на пляже. С маленьким божественным камнем в качестве своего секретного оружия Юй Сиакао была человеком, который ловил больше всего каждый день. Иногда, даже если все песчаные черви, которых ловила вся семья, были вместе, это все равно было не так много, как Юй Сиакао в одиночку. Чтобы не ловить всех песчаных червей на пляже, Сиакао постоянно менял район, где она ловит червей. Другие жители деревни были озадачены тем, что семья часто копала червей ложкой. Медицинский зал Тангрен больше не принимал червей, так почему же они все еще копают их? Несколько семей, знакомых с ними поближе, приходили друг к другу с расспросами. Юй Сиакао не скрывала этого от них и научила их нескольким простым методам поедания песчаных червей. Когда они увидели сушеных песчаных червей во дворе семьи Юй, у них уже возникло желание припрятать несколько сушеных песчаных червей. В конце концов, рыбаки деревни Дуншэнь зависели от неба, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Если погода на море будет ужасной в течение некоторого периода времени, большинство жителей деревни Дуншэнь, которые полагались на море, чтобы заработать себе на жизнь, могут потерять свой источник дохода. Большинство жителей деревни были бедны. Последствия того, что они не выходили к морю в течение нескольких дней, могут быть не очень очевидны, но если они не выходили к морю в течение полугода или целого месяца, многие семьи голодали. Возможность тепло одеться и наесться досыта всегда была главной заботой жителей деревни Дуншэнь. Не обращая внимания на вкус песчаных червей, они узнали от семьи Юй, что песчаные черви определенно съедобны. Хранить песчаных червей было нелегко, но сушеные песчаные черви вполне подойдут. Если в один прекрасный день у них кончится еда, они смогут решить этот неотложный вопрос, используя сушеных песчаных червей для тушения супа. На какое-то время вдоль побережья деревни Дуншэнь возник уникальный пейзаж. Жители деревни Дуншэнь с различными инструментами либо нагибались, высовывая окурки, либо лежали на песке и искали следы ложечных червей. Ресторан Чжэньсю также сразу же представил несколько блюд с ложечными червями или сушеными ложечными червями в качестве их ингредиента. Их неповторимый вкус завоевал похвалу многих покупателей. Как только открылся столичный ресторан Чжэньсю, посетители единодушно похвалили его за 5 фирменных блюд. Жареную курицу, утку османтус, тушеную еду, блюдо из ложечных червей и блюдо из устричного соуса. Это даже привлекло многих клиентов нескольких давно известных столичных ресторанов. Ресторан Чжэньсю имел мгновенный успех и быстро прочно закрепился в столице со своими бесконечными фирменными блюдами. В это время начал работать тайганский завод приправ. Морские продукты, такие как устрицы и песчаные черви, были необходимы для устричного соуса и порошка песчаных червей МСГ. Ресторан Чжэньсю, использующий песчаных червей в качестве ингредиента для приготовления пищи, также увеличил спрос на песчаных червей. В результате третий молодой мастер Чжоу отправил людей в различные рыбацкие деревни, чтобы купить и собрать эти морские товары. Глава 162. Ревность. В деревне Дуншэнь третий молодой мастер Чжоу торжественно поручил Юйхаю помочь ему приобрести эти предметы. Конечно, он не позволит Юйхаю работать просто так. Ресторан Чжэньсю давал ему 10% прибыли в качестве вознаграждения. Деревня Дуншэнь была не единственной рыбацкой деревней в этом районе, поэтому рестораны Чжэньсю также выбрали сотрудника, который будет отвечать за эту задачу в других рыбацких деревнях. Морепродукты, такие как устрицы и песчаные черви, были не слишком распространены в прибрежном регионе, и было не так много людей, которые ели их, поэтому немногие люди купили бы их. Даже при случайном приобретении было трудно продать их по высокой цене. Однако, цена, которую ресторан Чжэньсю предлагал за эти товары, была выше рыночной цены. 10 медных монет за кэтти устрицы, 20 медных монет за кэтти песчаных червей. Хотя за песчаных червей предлагали гораздо более высокую цену, это было лишь временное приобретение для медицинского центра. Ресторан Чжэньсю, с другой стороны, покупал песчаных червей круглый год. После того, как новость вышла, был бесконечный поток людей, которые пришли посетить резиденцию семьи Юй. Все они интересовались покупкой и ценами на устрицы песчаных червей. После того, как они получили достоверную информацию от Юйхая, и старые, и молодые жители деревни Дуншень начали копать песчаных червей и собирать устриц. Дар моря народу был бескорыстным. Каждый раз, когда отлив уходил, люди собирались на пляж и уходили, когда начинался прилив. Даже во время отлива люди все равно несли фонарь и усердно работали всю ночь. До тех пор, пока кто-то готов работать, определенно будет урожай. Среднестатистический взрослый мог выкопать не менее 10 катти песчаных червей в день. Старики, слабаки, женщины и дети тоже могли собрать несколько штук устриц. Таким образом, до тех пор, пока кто-то из каждого дома в деревне Дуншень был готов внести свой вклад, они могли заработать несколько сотен медных монет в день без каких-либо проблем. Был постоянный поток устриц и песчаных червей, которые быстро продавались. Юйхай уже съел более 1000 катти морепродуктов. Все эти морепродукты были доставлены в мастерские на пристани. Все служащие фабрики приправ были слугами, подписавшими смертный контракт с семьей Чжоу. Был ли это устричный соус или МСГ, формулы должны храниться в секрете. Таким образом, основные сотрудники, должно быть, служили семье Чжоу в течение многих поколений. 50 человек были тщательно отобраны из прислуги для работы в мастерской, но, столкнувшись с бесконечными заказами, им все еще не хватало рабочей силы. Очистка песчаных червей была трудоемкой работой. Таким образом, третий молодой мастер Чжоу установил новое правило покупки. Цены на очищенных устриц и песчаных червей будут в два раза выше, чем на те, которые не были очищены. Конечно, морепродукты должны быть еще свежими. Чего больше всего не хватало жителям деревни, это были труд и время. Хотя устрицы не были плохими, после того, как раковина была удалена, не было большой прибыли. В отличие от этого песчаные черви не теряли большого веса даже после того, как из них удаляли песок. Цена песчаного червя была дороже, чем свинины, так что, даже если бы это заняло больше времени, жители деревни были готовы. Какое-то время у Юйхая было больше работы, чем он мог справиться. Все очищенные и неочищенные морепродукты должны были быть отдельно взвешены и оплачены, а также должны были храниться отдельно. Семья Юй засадила весь свой двор овощами, для того, чтобы люди, которые пришли к ним в дом, чтобы продать морепродукты, не повредили их сад. Юйхай специально установил деревянный сарай с западной стороны забора, чтобы использовать его для покупки морепродуктов. Было слишком много работы для одного человека, поэтому он попросил Юйхана помощь. Отец и сын были безумно заняты и с трудом справлялись со всем. Юйхай стал строже относиться к покупке морепродуктов с тех пор, как узнал, что его дочери принадлежит часть акций фабрики приправ. Он не принимал песчаных червей, которые не были очищены должным образом, морепродукты, которые не были свежими, а также если люди практиковали мошенничество, помещая воду внутрь песчаных червей, чтобы увеличить их вес. Хотя он оскорбил некоторых людей, которые хотели воспользоваться им, репутация Юйхая в деревне все еще была довольно хорошей. Куда бы госпожа Чжан не пошла в эти дни, она всегда услышит. 20 семья заработала 20 сумму денег от продажи морепродуктов. 20 семья смогла погасить свой долг за несколько лет от голода всего за 10 дней. 20 семья ничего не ела и не носила в прошлом, но теперь они могут позволить себе мясо. Таким образом, сердце старой леди начало колебаться. Конечно, она не могла пойти и устроить неприятности в старой резиденции. Императорский посланник теперь жил в доме старого Чжао и все три раза обедал в доме семьи Юй. С таким большим Буддой там, даже если бы мадам Чжан дали в три раза больше мужества, она все равно не осмелилась бы искать неприятностей. Но в ее доме старик Юй и его сын должны были каждый день выходить к морю. Поэтому она сосредоточилась на мадам Ли Юйхизе. Юйхизе старательно бегал на пристань каждый день, но не приносил ни одной медной монеты. Если они все такие жадные, как этот ее внук, где она возьмет деньги на приданое дочери? Где она возьмет деньги, чтобы оплатить образование младшего сына? Она не могла допустить, чтобы ее дочь, которая собиралась выйти замуж осенью, отправилась на море под солнцем и ветром. Поэтому она заставила мадам Ли Юйхизе отправиться на берег моря, чтобы нарыть песчаных червей. Одна порция очищенных песчаных червей стоила 50 медных монет. Поскольку мадам Ли и ее сын работают, им не составит труда заработать 200-300 медных монет в день. Юйхизе не был послушным. Хотя он мог зарабатывать деньги, копая песчаных червей, он знал, что не получит ни одной монеты из заработанных денег. Так почему же он должен тратить столько усилий, После месяца физических упражнений Юхизи уже не был похож на маленького и толстого Юхизи из прошлого. Хотя его кожа все еще была темной, он был намного сильнее, и на нем не было так много жира. Он также стал выше, так что теперь выглядел полным сил. Чтобы спрятаться от бабушки, он каждый день убегал, пока небо не прояснилось. Мадам Чжан не могла поймать Хизи, который был скользким, как грязевая рыба, поэтому она строго следила за мадам Ли, заставляя ее каждый день ходить на пляж. Но с прожорливым и ленивым характером мадам Ли, как она может быть человеком, который работает? Копнув всего несколько раз, она начинала причитать к небесам, рыдая со слезами на глазах и соплями, капающими из носа. Однако мадам Чжан не была мягкосердечным человеком. Более того, она взяла инструменты и, опустив голову, отправилась копать червей на пляже. Как она могла позволить мадам Ли расслабиться? Видя, что ее свекровь тоже работает, она не могла найти повода расслабиться, поэтому ей оставалось только смириться со своим несчастьем и немного покопаться тут и там. И теща, и невестка не имели опыта в поисках песчаных червей. Кроме того, мадам Ли была не очень надежна, так как она использовала бы любой шанс, чтобы расслабиться. За день другие люди могли выкопать около 10 катти песчаных червей, но уже считалось довольно хорошо, если бы теща и невестка могли выкопать 2-3 катти песчаных червей. Когда госпожа Чжан увидела, что другие люди собрали больше урожая по сравнению с ними, она почувствовала себя очень несчастной в своем сердце. Вернувшись домой, она отругала мадам Ли за то, что та ничего не стоит, старого Юя за то, что у него нет способностей, а Юй Дашеня за то, что он ни на что не годен и даже не может контролировать свою жену. Вся семья Юй была окутана ее тенью ярости. Юй Дашень был зажат между матерью и женой и к тому же плохо умел выражать свои чувства. Чтобы вернуть мир в семью, он брал на себя инициативу копать песчаных червей вместе с госпожой Чжан, когда отлив отступал после того, как он возвращался с моря. В семье Юй произошло странное явление. Чем больше они работали, тем меньше получали взамен. По мнению госпожи Чжан, все это было правильно. Юй Хай был таким в прошлом, и теперь Юй Дашень тоже испытывал то же самое. Они работали больше, но и получали больше жалоб. Госпожа Ли не была похожа на госпожу Лю, которая была готова безропотно переносить трудности и смотреть, как все с трудом заработанные деньги, заработанные ею и ее мужем, уходят в карман ее свекрови. Было бы прекрасно, если бы деньги пошли на них. Теперь они зарабатывали по меньшей мере несколько сотен медных монет, ловя рыбу и собирая морепродукты в море, что должно было составлять от 3 до 5 талий серебра в месяц. Тем не менее, они все еще ели темные лепешки из низкосортного зерна и вареные овощи без масла. Госпожа Ли вскоре стала недовольна этой ситуацией. Она посмотрела на страдающего мужа и коснулась своего большого загорелого лица. Она пожаловалась Юй Дашеню, который стоял за ней. «Отец Хизи, мы работали до смерти, но ни одна из заработанных нами монет не тратится на нас. Все потрачено на Хизи и Сяба. Какой смысл нам делать всю эту тяжелую работу?» У Юй Дашеня не осталось сил, когда он лежал на кровати Кан. Его глаза были полузакрыты, и казалось, что он вот-вот заснет. Он был честным человеком, поэтому тихим приглушенным голосом ответил: «Разве моя младшая сестра не собирается замуж? Состояние семьи моего будущего Шурина не так уж плохо, так что если приданое будет слишком неприглядным, то после замужества с ней будут плохо обращаться. Мой третий брат должен сдавать экзамены в течение этих 2 лет, поэтому он не может задерживаться в учебе». Мадам Ли так рассердилась, что ущипнула его за руку и сказала: «Хорошо, что ты думаешь только о своих младших братьях и сестрах, но ты думал о нашем ребенке? В этом году Хизи исполняется 14, и ему пора начинать подыскивать себе подходящую жену. Однако твоя мать вообще об этом не упоминала. Она даже хочет, чтобы Хизи отдавал ей деньги, которые он заработал. Как их старший брат, ты зарабатываешь деньги, чтобы растить своих младших братьев и сестер, но племяннику нет смысла зарабатывать деньги, чтобы содержать их». Юй Дашень потер руку, которую ущипнули, и обернулся. «Хизи еще молод, еще не поздно начать поиски жены в следующем году. Кроме того, когда Хизи выйдет жениться, подарки на помолвку будут сняты с публичного счета. Не беспокойся об этом. Ложись спать, мне все равно завтра рано утром надо идти на море». У мадам Ли было множество мыслей на уме, так как же она могла заснуть? «Я ничего не скажу о твоем брате, потому что ему приходится заниматься каждый день. Но у твоей младшей сестры есть руки и ноги, так почему же она не может работать? Твоя мать обращается с ней как с благородной молодой леди. Когда она войдет в дом своего мужа, она не будет знать, что делать. Будет удивительно, если ее не будут избивать. Юйдашин не мог заснуть от шума, поэтому его тон был не очень хорошим, когда он сказал: «Ты не знаешь, как сделать многое, но тебя кто-нибудь бил. Как ты смеешь? У меня есть несколько братьев, которые всегда поддержат меня. На протяжении многих лет моя материнская семья долго содержала нашу семью. С той едой, которую мы едим дома, было чудом, что мы не умерли с голоду. Как, по-твоему, мы могли оставаться такими пухлыми и здоровыми?» Когда мадам Ли говорила о своей материнской семье, ее талия и спина выпрямлялись. Юйдашин посмотрел на жир, который скопился на ее теле, и фыркнул: «Я не думаю, что будет плохо для тебя, если ты немного похудеешь. Посмотри на нашего сына, Хизи. После того, как он похудел, он все больше и больше стал походить на меня, как настоящий мужчина». Мадам Ли потрогала жир на талии, примечание автора: «Где талия? У тебя есть талия?» и вздохнула. «Глядя на это сейчас, мне кажется, что это была неплохая идея для второй ветви съехать. Посмотри, как они живут. Я слышала, что они зарабатывают по меньшей мере несколько сотен медных монет в день, просто помогая владельцу ресторана Чжинсю покупать морепродукты. Если бы наша семья тоже переехала в то время, даже не думая об этом, мама не разрешает нам переезжать. Ты просто не знаешь всю ситуацию семьи моего брата. Они были изгнаны и брошены. Второй брат смог вынести это из-за своей судьбы. Он просто счастливчик». Настроение Юйдашиня было очень сложным, когда он думал о своем младшем сводном брате, который был всего на несколько месяцев моложе его. Способности Юйхая делали его посредственным. Он также очень много работал, но никогда не мог догнать Юйхая. В какой-то момент, когда Юйхай был ранен и врач сказал, что Юйхай не выживет после травмы, он почувствовал облегчение на какое-то время. Он думал, что груз с его плеч наконец-то упадет. Глава 163. Помощник. Однако второй сын все еще выдерживал эту тяжелую ситуацию. Семья второго сына теперь жила более комфортно, чем до того, как они отделились от основной ветви. Это снова вывело его из равновесия. Особенно в начале весны, когда они выходили в море, количество рыбы, которую он ловил, было меньше, чем у Юйхая. Сумма, которую он заработал, была намного меньше, по крайней мере, половина того, что Юйхай заработал раньше. Его мать всегда жаловалась, что у него нет способности и что он даже не может сравниться и наполовину с Юйхаем. Эти железные факты заставили его осознать пропасть между собой и Юйхаем. Валун, который он положил на некоторое время, снова прижался к его сердцу. Рано утром он отправлялся на рыбалку, а днем собирал в море морепродукты. Иногда он выходил посреди ночи на раскопки песчаных червей. Он работал, не покладая рук, чтобы доказать своей семье, что он не хуже Юйхая. Однако реальность все еще заставляла его чувствовать себя подавленным. Он работал без устали, не отдыхая ни минуты, но зарабатывал всего 200-300 медных монет в день. Юйхаю не нужно было выходить в море или копаться в песке, но он мог зарабатывать в 2-3 раза больше. Если бы Юйдашин умел читать, у него наверняка возникло бы чувство: всегда есть кто-то лучше тебя. Юйхай, который не знал, что старший брат завидует ему и ненавидит его, в настоящее время с тревогой обсуждал некоторые вопросы со своей семьей. Они обсуждали, следует ли ему поручить закупку морепродуктов кому-то другому. Фан Цзычжин похлопал Юйхая по плечу. Громким и ясным голосом он сказал: «Если ты хочешь это сделать, то делай. Если ты не хочешь этого делать, то попроси кого-нибудь другого. Что в этом сложного?» Настроение Юйхая в настоящее время было очень сложным. У семьи было много предприятий только благодаря усилиям его младшей дочери. Он был лишь вспомогательной ролью во всех ее усилиях. Он позволил ребенку младше 10 лет каждый день усердно работать, чтобы обеспечить семью. Как отец, он чувствовал себя виноватым и огорченным. По счастливой случайности ресторан Чжинсю дал ему возможность увеличить доход семьи. Даже если он был занят, огорчен и устал, в душе он был счастлив. Тем не менее, три му арбуза в полях были близки к созреванию. Чтобы ухаживать за арбузами, собирать урожай или продавать их, он не сможет покинуть поля. Поэтому он изо всех сил пытался решить, следует ли ему продолжать работу по закупке морепродуктов или заняться всеми делами, касающимися арбузных полей. Когда Юйхай услышал это, он горько улыбнулся и сказал: «Брат Минчжи, тебе легко так говорить, но я зарабатываю на этом 3 таля серебра всего за один день. За один месяц я могу заработать 100 талей серебра, так как же я могу просто выбросить его? Тем не менее, нам нужны люди, чтобы ухаживать за арбузными полями прямо сейчас». Юй Сяокао наконец-то поняла, почему в последние несколько дней ее отец хмурился. Она тихо рассмеялась и сказала: «Отец, арбузные поля и покупка морепродуктов не будут сталкиваться друг с другом. Я знаю, что ты чувствуешь, что нам нужно больше людей, чтобы работать дома, но ты не можешь сбалансировать обе работы одновременно. У меня есть идея». После первого полугодия Юйхай почувствовал совершенно новый уровень уважения к своей младшей дочери. Он никогда не осмеливался обращаться с ней как с ребенком. Юйхай был полон надежды, когда сказал: «Сэр, скажи мне, какая у тебя идея?» Сяокао организовала свои выступления, и, подумав об этом, она сказала: «Арбузы нашей семьи скоро созреют, поэтому нам действительно нужен кто-то, кто будет заботиться о них. Хотя утром все в порядке, арбузные поля определенно нуждаются в том, чтобы кто-то ухаживал за ними и ночью. Я не думаю, что кто-то еще так квалифицирован, как ты, чтобы ухаживать за арбузами». Фан Цзычжэнь причмокнул губами, давая понять о своем существовании, и сказал: «Это просто уход за арбузами. Я могу позвать Лили или Ву Юня, чтобы они присмотрели за арбузами. Разве это не решит все?» Юй Сяокао мило улыбнулась своему крестному и сказала: «Крестный, оба старших брата уже очень заняты на причале. Как я могу беспокоить их своими семейными делами? Кроме того, требуется не 1-2 дня, чтобы следить за арбузами и продавать их. Твоя идея не сработает». Фан Цзычжэнь свирепо посмотрел на нее и сказал: «Они должны иметь честь решать личные дела этого старика. В прошлом эти два молодых рекрута были спасены мной от массы мертвых людей. Крестный отец, я знаю, что ты удивительный, однако мы не должны принуждать их делать что-то в обмен на твою доброту. Даже если брат Ли и брат Ву возьмут на себя инициативу прийти сюда и помочь мне, я все равно не соглашусь». Юй Сяокао определенно не хотела, чтобы ее крестный страдал от критики других людей. Фан Цзычжэнь тоже знал об этом, и его очень тронула ее забота. Это было благословение иметь такую дочь, как она. Юйхай хотел что-то сказать, но остановился. Юй Сяокао сказала своему биологическому отцу: «Я знаю, что мой старший брат не сможет сам справиться с покупкой морепродуктов». Юйхан открыл было рот, но неохотно закрыл. То, что сказала его младшая сестра, было чистой правдой. Ему было всего 11 лет. Кроме того, проблема заключалась в том, что люди в деревне могли не доверять ему, так как он также должен был взвешивать товары и собирать деньги, когда дело доходило до покупки морепродуктов. Кроме того, ему нужно было бы поместить собранные вещи в правильные места. Это определенно не была работа одного человека. Юй Сяокао бросила на него успокаивающий взгляд и продолжила: «Есть больше работы, чем мы можем справиться, но мы можем нанять кого-то, чтобы помочь нам. Сейчас не сезон сбора урожая, так что у жителей деревни есть много свободного времени. Мы можем найти кого-то надежного, чтобы помочь отцу делать его работу. Мы не заставим его работать бесплатно. Если он поработает день, то мы заплатим ему дневную зарплату. Ты хочешь нанять кого-нибудь для работы на нас? Однако мы все сельские жители, так что это может быть неуместно». Юйхай чувствовал, что нанять кого-то, чтобы помочь ему сделать его работу, сделает его таким же, как те богатые старые землевладельцы, эксплуатирующие бедных фермеров. Это было совсем нехорошо. «Отец, почему это неуместно?» «Это то же самое, как когда мы нанимаем людей для строительства нашего дома. Кормить кого-то за то, что он тебе помогает, это все равно, что давать кому-то зарплату. К тому же мы не заставляем его работать бесплатно». Юй Сяокао была очень озадачена реакцией отца. Юйхай подумал об этом, и рассуждения Сяокао, казалось, имели смысл. Он нерешительно ответил: «Как ты думаешь, кого мы должны нанять? Сколько мы должны платить ему в день? Этот человек должен иметь хороший и честный характер, а также быть устойчивым и способным», — сказала Юй Сяокао с улыбкой. У нее уже был на примете кандидат. Юйхан поджал губы. Он ничего не сказал на протяжении всего разговора, но теперь, наконец, заговорил: «Я думаю, что третий дядя подходящий кандидат для этой работы. Когда наша семья была занята, он всегда приходил помочь. Мы все знаем о его честности и добром характере. Отец, если ты все еще чувствуешь себя виноватым, Ты можешь просто заплатить третьему дяде немного больше денег. Юйхай задумался. Его младший двоюродный брат Юйцзян обладал гибким умом и был большим другом семьи. Он действительно был хорошим кандидатом на эту должность, поэтому кивнул в знак согласия. На следующий день было солнечно. Солнце тепло светило на их тела. Ранним утром Юйхай отправился в дом своего дяди и сказал его семье, что надеется, что Юйцзян сможет ему помочь. Он немного смутился, когда коротко упомянул, что собирается заплатить ему. Старший дядя Юйхая, Юй Личунь, поначалу был очень зол. Он чувствовал, что, поскольку они были родственниками, это повредило бы их отношениям, если бы одна сторона заплатила другой стороне просто за помощь. Юй Цзян также неоднократно подчеркивал, что пойдет им помогать, но денег за работу не возьмет. Сердце Юйхая было очень тронуто им. Он получил семейную любовь, которой не хватало дома, от семьи его старшего дяди. Он выдержал проповедь дяди и терпеливо все объяснил. «Старший дядя, я не приглашаю маленького Цзяна помочь нам на день или два. Я планирую работать с ним долгое время. Позвольте мне сказать вам правду. Я получаю 10% прибыли, помогая ресторану Чжэньсю покупать морепродукты. Как я могу заставить своего младшего брата работать бесплатно, в то время как сам получаю деньги? Не сердись пока, дай мне сначала закончить объяснение. Фабрика приправ ресторана Чжэньсю нуждается в длительных поставках морепродуктов. Наличие одного человека из каждой семьи, работающего над ним, можно рассматривать как две семьи, сотрудничающие вместе для ведения бизнеса. Я также пользуюсь вашей семьей, потому что наш Сяша все еще наполовину ребенок». Юй Цзян думал, что это была осуществимая идея для двух семей сотрудничать вместе, чтобы вести бизнес, потому что семья его двоюродного брата не могла справиться со всей работой, которая у них была. Услышав это, он быстро помог Юйхану добиться справедливости и сказал: «Старший кузен, хотя Юйхан молод, он может выполнять работу взрослого. Даже если Юйхан не использовал счеты, ни один из бухгалтеров в городе не может превзойти Юйхана, когда дело доходит до расчета счетов. Конечно, Сякая уже научила своих братьев и сестер таблицам умножения, поэтому им было нетрудно вычислять с помощью головы». Юй Личунь, наконец, согласился после того, как Юйхай искренне повторил свою просьбу. Однако, несмотря ни на что, он не согласился с Юйхаем о разделении заработка поровну между двумя семьями. Юй Личунь в глубине души понимал, что Юйхай смог получить выгодную работу благодаря своей дружбе с рестораном Чжэньсю. В конце концов они договорились о разделении на 40-60%. Юй Цзян должен был получать 40% дохода, а Юйхай 60%. Юйхай чувствовал себя очень неловко из-за этого, так как ему казалось, что он воспользовался семьей своего дяди. Юй Цзян появился рано утром. Это совпало с сегодняшним отливом, который был ранним утром. Жители деревни уже приходили продавать устрицы необработанных песчаных червей. Юй Цзян уже несколько раз помогал ему, так что он смог справиться с ними очень быстро. Он отвечал за взвешивание и размещение морепродуктов, которые они покупали, в то время как Юйхан отвечал за бухгалтерию и оплату счетов. Юйхан следовал за своим младшим братом в течение нескольких месяцев, учась читать и писать иероглифы. Теперь он мог читать и писать большинство часто употребляемых слов. Эти двое очень хорошо работали вместе. Семья Юйхая всегда покупала морепродукты честно. Они никогда не давали людям меньше за то, что их морепродукты стоили. Они также не были похожи на людей, ответственных в других деревнях, где они снижали закупочную цену морепродуктов. Поэтому не только жители деревни Дуншень продавали им рыбу, но и некоторые рыбаки в нескольких близлежащих деревнях. В результате количество морепродуктов, которые покупала семья Юй, неуклонно росло с каждым днем. Хотя это была тяжелая работа, их доходы значительно выросли. Ночью, когда они подсчитывали свои доходы, Юй Цзян с удивлением обнаружил, что заработал от 1 до 2 талий серебра. Труд трудоспособного человека в городе стоил всего 10 или около того медных монет. Ему не приходилось выполнять никакой тяжелой работы, и, когда людей становилось меньше, он мог немного отдохнуть. Однако за один день ему удалось заработать не один таэль серебра. Юй Цзяна это не убедило, и он даже заподозрил, что кузен дал ему больше денег. Юйхан объяснил ему счета, и Юй Цзян не мог не потерять дар речи. Он думал, что заработает немного денег, помогая кузену в его бизнесе. Но кто бы мог подумать, что он сможет заработать 40-50 талей серебра за месяц. Это было то, о чем он никогда не осмеливался думать раньше. У него не было квалифицированного ремесла, поэтому, если бы он работал круглый год, выполняя неквалифицированную работу, он мог бы заработать 5-6 талей серебра в год, если бы работал без устали. Это уже считалось немалой суммой. Теперь ему не нужно было делать никакой тяжелой работы, и он мог зарабатывать от 40 до 50 талей серебра в месяц, выполняя легкую работу. Он мог бы заработать 500-600 талей серебра в год. Юй Цзян внезапно почувствовал головокружение, как будто он был во сне. По дороге домой Юй Цзян крепко держал в руке пластинки серебра, которые в сумме составляли 1 таэль 300 медных монет. Кожа на его ладони покрылась красными пятнами от того, что он слишком сильно сжимал деньги. Юй Личунь ухаживал за огородом, и его старший брат Юй Си, коловший дрова, заметил его беспокойный вид. Они прекратили свои занятия и посмотрели на него с беспокойством. «Что случилось? Разве ты не пошел помогать своему второму брату? Почему ты вернулся так рано? Ты себя плохо чувствуешь?» Юй Личунь хотел дотронуться до его ладони, но понял, что рука Юй Цзяна сжата в кулак. Юй Цзян наконец пришел в себя и в волнении растопырил кулак, показывая серебряные монеты внутри. Глава 164. Капитуляция. В семье старшего дяди Юйхая не было никого, кто умел бы ловить рыбу, поэтому они полагались на песчаную землю стоимостью около 5 му, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Юй Си и Юй Цзян также время от времени отправлялись в город, чтобы найти работу, или в доки, чтобы перевезти груз. Обстоятельства их семьи были не очень хорошими. Ранее этим утром Юй Цзян ушел из дома с пустыми руками, но вернулся с большим количеством талей в руках. Юй Личунь и Юй Си ошеломленно посмотрели на него. Очевидно, они ждали от него объяснений. Юй Цзян несколько эмоционально пробормотал: «Это от сегодняшней сделки по закупке морепродуктов. Ах ты, сволочь!» Юй Личунь был немного ошеломлен, прежде чем разразился яростью. Его борода поднялась в воздух, когда он прорычал: «Разве мы не договаривались, что возьмем только 40% дохода? Ты забрал все деньги, которые заработал твой старший брат. Быстро отдай их обратно». Юй Си также неодобрительно посмотрел на своего младшего брата. «Младший брат, я не ругаю тебя, но когда Дахай дал тебе деньги, ты просто взял их». «Нет, нет». В присутствии отца и старшего брата Юй Цзян не знал, что сказать, и чувствовал себя немного подавленным. Он сделал все возможное, чтобы объяснить, что произошло. «Эти деньги составляют 40% от того, что было заработано сегодня. Я даже посмотрел в бухгалтерскую книгу». Однако он упустил из виду, что не совсем понимает, что написано в книге. Юй Личунь и Юй Си все еще не совсем верили ему и спросили: «Так ты говоришь нам, что сегодня, за один день, они заработали почти 4 тайля? Это же невозможно, верно? Как может покупка собранных морепродуктов быть настолько прибыльной?» Юй Цзян проанализировал для них ситуацию. Ресторан Чжэньсю установил цену за труд второго брата и его семьи. «Ты знаешь, сколько морепродуктов они сегодня съели? Более 1000 кэтти, ах, в среднем 1 кэтти это около 30 медных монет, так что 1000 кэтти это около 30-40 тайлей. За работу наших двух семей мы получали от 3 до 4 тайлей в качестве платы, так что взять хотя бы 1 таэль домой не проблема». После того, как он услышал, как его сын все просчитал, Юй Личунь, наконец, убедился. Деньги, которые заработал сегодня его сын, равнялись сумме, которую вся семья зарабатывала за месяц временной работы. Когда он начал думать об общем доходе, который его сын мог бы получить за месяц, а затем за год, у него сразу закружилась голова. Если бы они продолжили с этим и заработали денег на целый год, они могли бы купить больше 10 му или даже купить хороший дом в городе. Еще несколько лет работы и его семья станет одной из самых богатых в деревне Дуншань. Юй Личунь с трудом проглотил слюну и дрожащим голосом произнес: «Цзян Эр, в будущем ты обязательно должен помнить о благожелательности своего брата Дахая. Если бы не он, то наша семья и мечтать не могла бы о том, чтобы заработать столько денег за один день. Ты должен много работать для него. Отец, верь в меня. Мой старший кузен, по сути, мой биологический второй брат. Сиакаа и дети теперь мои чистокровные племянницы и племянники. В прошлом, когда не было ничего, что можно было бы дать взамен, Юй Цзян мог помочь семье Юйхая, когда у них возникали трудности. Теперь это стало само собой разумеющимся, так как они сотрудничали вместе в бизнесе». Юй Личунь внезапно нахмурился и заметил: Помни, ты абсолютно не можешь рассказывать всем об этой новости. Это создаст проблемы для семьи Дахэ. Юй Цзян также понял, что второй брат попросил его помощь с этим сногсшибательным делом, а не Дашэнь других. Это означало, что Дахэ явно доверял ему. Он абсолютно не мог причинить неприятности семье второго брата. Сякая понятия не имела, что только что произошло в доме старшего дедушки. Она подняла свое маленькое ведерко, в котором было ее эксклюзивное удобрение. Юйхай стоял позади нее с двумя ведрами воды на шесте. Время от времени он напоминал ей, чтобы она была осторожна. После того, как они закончили поливать поля, Юй Сякая обошла арбузные поля. По подсказке маленького божественного камня она обнаружила, что там уже созрели два арбуза. Эти два арбуза были большими и круглыми, и каждый весил около 20 кэтти. Их внешняя оболочка была яркой зелено-голубой и выглядела такой свежей, что из них можно было выжать воду. «Отец, эти два арбуза уже созрели. Давай сорвем их и принесем домой, чтобы попробовать». Юй Сякая сняла одну лозу и взяла ее в руки. Она заковыляла по земле. Когда Юйхай увидел, что его дочь борется, он поспешно подошел большими шагами и взял арбуз из рук дочери. Два арбуза, которые весили не больше 40 кэтти, считались для Юйхая маленькими. Он взял по одному под мышку и понес их к краю поля. Затем он тихо обратился к Сякая. «Сначала я отправлю тебя домой, а потом вернусь, чтобы построить арбузный сарай». Арбузы, для жителей деревни Дуншэнь и других соседних деревень, считались очень редкими и странными предметами. Когда они впервые посадили их, они привлекли кучу любопытных людей, которые пришли посмотреть. Теперь, когда арбузы в поле начали созревать, кто-то должен был за ними присматривать. Юйхай уже нарубил немного бамбука, готовясь построить арбузный сарай. «Отец, делай то, что должен. Через минуту крестный вернется, и я попрошу его помочь нам вернуть их». Юй Сякая наблюдала со стороны, как ее отец быстро строит сарай. Время от времени она помогала с какими-нибудь мелкими делами и предлагала кое-какие предложения. К полудню уже можно было различить очертания сарая. Конечно же, предсказание Сякая сбылось. Закончив кое-какие дела в доках, Фан Цзычжэнь помчался домой верхом. Когда он узнал, что его приемная дочь помогает строить деревянную хижину на дынных полях, он почувствовал себя плохо. Маленькую девочку нужно баловать. Как она может выполнять такую тяжелую работу? Это ненормально, мне нужно пойти туда сейчас, чтобы помочь. С добавлением еще одного сильного человека дынная хижина, строительство которой заняло бы 2 дня, была закончена менее чем за день. Юй Сяцая также велела двум своим отцам соорудить бамбуковую кровать в сарае, так как боялась, что отец может замерзнуть, наблюдая за арбузными полями. В тот вечер маленький Шито вернулся в свой выходной день, и вся семья собралась, чтобы поужинать. Они приготовились разделить между собой первые спелые арбузы. В то время арбузы не были обычным урожаем. Этот фрукт был не только редкостью для семьи Юй, но даже в столице Фан Цзычжэнь тоже редко ел арбуз. «Сяша, отправь второй арбуз своему деду. Пусть твой дед тоже попробует». Юйхай увидел, что разрезанный арбуз имеет ярко-красную мякоть. Ярко-красный сок потек по ножу, и в нос ему ударил сладкий запах. Когда он был счастлив, он также думал о своем престарелом отце и надеялся, что тоже сможет попробовать это. Юйхан слегка нахмурился и тихо ответил: «Если моя бабушка считает, что это вкусно и хочет, чтобы мы присылали их каждый день, должны ли мы уступить ей или нет?» Технически, Юйхай мог посылать им арбуз каждый день. Однако он уже слышал, как Фан Цзычжэнь упоминал о ценах на арбузы в столице. Они были даже дороже мяса. С другой стороны, один арбуз может стоить пару сотен медиков. Если они присылали по одному арбузу каждый день, то какой смысл их семье выращивать арбуз? Неужели они все еще планируют зарабатывать деньги? Возбуждение в глазах Юйхая мгновенно померкло, и он медленно сел на табурет. Он глубоко вздохнул. Первоначально счастливая атмосфера также испарилась при упоминании главной ветви. Юй Сякая не хотела, чтобы ее отец выглядел таким смущенным, и встала. Ее чистый голос нарушил тишину. «Я пойду доставлю арбуз дедушке». «Нет, что, если твоя бабушка снова на тебя нападет? На самом деле, даже если мы ничего не пошлем, все в порядке. Завтра мы пригласим твоего дедушку, и он тоже будет работать». Юйхай боялся, что его дочь может получить травму, поэтому он немедленно изменил свои планы. «Все в порядке. С дедушкой рядом у моей бабушки не хватило бы духу сделать многое. Тем не менее, Она должна быть счастлива, как моллюск, когда видит, что я посылаю ей арбуз. Как она могла пытаться усложнить мне жизнь? Когда Юсиакао пришла в голову какая-то идея, было очень трудно убедить ее сделать что-то еще. Фан Цзычжэнь быстро встал и наклонился, чтобы схватить другой большой арбуз. «Дочь, арбуз тяжелый, я помогу тебе донести его. Чем быстрее мы туда доберемся, тем быстрее вернемся. Вы все можете подождать, пока мы вернемся, а потом поедим». Юсиакао знала, что ее крестный боится, что главная ветвь будет издеваться над ней, поэтому он пошел с ней в качестве поддержки. Она была тронута его добротой и, естественно, позволила ему пойти с ней. Как и ожидалось, когда они добрались туда, мадам Чжан обнаружила, что арбуз очень дорогой фрукт. Она не только не была благодарна, но и намекала, что они привезли слишком мало. Старый Юй долго смотрел на нее, и только тогда она успокоилась. Кроме того, там был и Фан Цзычжэнь, так что мадам Чжан не осмелилась закатить истерику. Когда они уходили, Юй Цзэди проводила их до ворот. «Сякао, у моей матери просто такой характер, так что не принимай это на свой счет. Пожалуйста, поблагодари за меня моего второго брата и вторую невестку. Спасибо вам за то, что вы думаете о нас всякий раз, когда получаете что-то хорошее». До того, как они расстались с семьей, эта ее младшая тетя, вероятно, была единственной в семье, кроме старого Юя, у кого были добрые намерения по отношению к ним. Хотя у ее младшей тети был слабый характер и она была несколько брезглива, Юсиакао все еще имела о ней хорошие впечатления. Она потянула Юй Цзэди за руку и тихо сказала: «Младшая тетя, я слышала, что дата вашей свадьбы уже назначена. Поздравляю. Когда настанет подходящий момент, мы с мамой приедем и добавим тебе приданого». Юй Цзэди покраснела и слегка похлопала Сякао по руке, прежде чем тихо ответить: «Пожалуйста, поблагодари от меня моего второго брата и вторую невестку». Закончив, она смущенно повернулась и убежала обратно. «Твоя младшая тетя очень похожа на многих благородных молодых девушек в столице», — заметил Фан Цзычжэнь. «Она слишком застенчива и легко смущается. Ее характер не такой хороший, как у моей дочери, уверенный и спокойный. Это действительно хорошо сочетается с моей личностью». Юсиакао потянула за рукав своей официальной формы и ухмыльнулась, пока ее глаза не превратились в маленькие полумесяцы. «Крестный отец, ты думаешь, что все, что делает твоя дочь, хорошо? Возможно, в глазах других людей они думают, что я совсем не похожа на маленькую девочку. А кто сказал, что моя дочь плохая? Смотри, как я буду бить их, пока у них не выпадут все зубы». Фан Цзычжэнь сжал гигантский кулак и яростно замахал им. Они вдвоем весело болтали, входя в старую резиденцию, когда внезапно увидели, что во дворе еще два человека. Приглядевшись, они поняли, что это был Ван Иргау с женой. Жена Иргау в это время дергала мужа за ухо, и на ее лице было извиняющееся выражение. Она сказала: «Второй брат Юй, мне очень жаль. Иргаузи сорвал арбуз с твоего поля, не спросив разрешения. Скажи мне, сколько это стоит, мы купим это». Поскольку их поля были близко друг к другу, госпожа Лю в прошлом общалась с женой Иргау и имела о ней хорошие впечатления. Она ответила: «Мы односельчане и соседи. Если вы хотите съесть немного арбуза, просто скажите нам, не нужно упоминать о деньгах». Жена Иргау решительно покачала головой. «Жена Юйхая, даже если бы ты не сказала мне, я бы знала, что этот арбуз редкий фрукт. Это абсолютно очень дорого. Иргаузи, как ты мог? Я столько раз тебя предупреждала. Если наша семья бедна, то мы должны быть честными. Разве ты не обещал мне, что теперь будешь честным человеком? Как ты мог вернуться к своим старым, гнилым привычкам? Ты действительно слишком сильно разочаровываешь меня». Когда Ван Иргау увидел, что его жена так рассердилась, что из глаз полились слезы, он сразу же запаниковал. Он постоянно извинялся. «Жена, я знаю, что был неправ. Это в последний раз, я точно не буду делать этого снова. Сколько раз ты говорил мне, это в последний раз, а? Я была глупа, когда поверила, что ты можешь изменить свои привычки. Теперь я ясно вижу, что собака никогда не может изменить своего желания есть какашки. Завтра я возвращаюсь в родительский дом. Я бы предпочла, чтобы у моего ребенка не было отца, чем отец, который бездельничает и крадет чужие вещи. Отец, который заставит моего ребенка стыдиться поднять голову в этом мире». Жена Иргау с выражением полного отчаяния на лице оттолкнула его руку. Глава 165. Измениться. Жена. На этот раз я действительно изменюсь. Когда Ван Эргал увидел, что его жена приняла решение, он чуть не упал на колени. Я сделал это только потому, что заметил, что ты выглядишь усталой из-за беременности и у тебя нет аппетита, верно? Так что, я хотел сорвать этот арбуз и дать его тебе. Слабая искорка появилась в мертвых глазах жены Эргал, и она сердито прорычала. Неужели ты думаешь, что я смогу съесть арбуз, который ты украл? Я был неправ, на этот раз я действительно поступил неправильно. Жена, пожалуйста, прости меня в последний раз. Эргал увидел, что жена по-прежнему не прочь от него уйти, и поэтому принес ей свои извинения в надежде, что она поймет его причины. Теперь он действительно сожалел о своем поступке. Жена Эргал пару раз шмыгнула носом и сказала: «Не то чтобы я что-то потеряла. Ты действительно должен извиниться перед вторым братом Юй. В этом году дождей было немного, поэтому эти два ребенка, Сяша и Сякао, таскали воду в поля, чтобы поливать их. Ты должен знать, как это тяжело, ты видел это своими собственными глазами. Ты действительно должен извиниться перед этими двумя детьми. Как ты думаешь, почему семья второго брата Юй решила сажать арбузы? Люди, перед которыми ты должен извиняться, это они, а не я. Да. Не сердись, жена. Я извинюсь прямо сейчас». Ван Эргал немедленно превратился в раба своей жены. Если бы его жена сказала ехать на восток, он бы ни за что не поехал на запад. Ван Эргал опустил голову и виновато посмотрел на семью Юй. Он тихо, но честно сказал: «Второй брат Юй, мне так жаль. Брат, я запутался и украл арбуз твоей семьи. Я готов компенсировать вам, ребята, этот арбуз. Пожалуйста, простите меня». Юйхай подошел и хлопнул его по плечу. «Я понимаю твои чувства. Когда твоя вторая невестка была беременна Сяши, у нее тоже не было хорошего аппетита. В то время я вышел из дома поздно ночью, чтобы пойти поохотиться в горах, чтобы приготовить твоей второй невестке немного куриного бульона. Мужчина, который умеет хорошо обращаться со своей женой, настоящий мужчина. Однако в будущем, если твоя жена захочет съесть арбуз, крикни нам и больше не обижай чувства своей жены. Иди и утешь свою жену. Кланяться перед женой не стыдно». Юй Сякао не удержалась и расхохоталась. Любовь ее отца к жене ясно читалась в его словах. Очевидно, ему суждено было стать подкаблучником. «Ты вернулась, Цаир. Твоя бабушка причинила тебе дискомфорт?» Когда Юйхай услышал хихиканье дочери, его лицо вспыхнуло, но он все равно заботливо спросил ее о поездке. Смех Фан Цзычжэня был еще более заметен, когда он ответил: «Кто осмелится иметь мужество запугивать нашу дочь? Однако, брат, я никогда бы не подумал, что ты так хорошо относишься к своей жене. То, что ты сказал, было правильно. Хорошо обращаться с женой совсем не стыдно. Вах, вот еще один парень, который баловал свою жену». Сякао без конца хихикала. Фан Цзычжэнь смутился от ее смеха и легонько постучал ее кулаком по голове, но потом нежно потер ту часть, которую ударил рукой. Сякао обратилась к паре Ван Эргалу: «В будущем, если вы хотите съесть арбуз, приходите и найдите меня. Этот арбуз еще не созрел, так что он не сладкий. Пойдемте, попробуем наш спелый арбуз». Ван Эргал почувствовал сладкий запах арбуза с того места, где он стоял, и украдкой проглотил скопившуюся во рту слюну. «Мне не нужно ничего. Дайте моей жене попробовать два кусочка». Несчастного Ван Эргал только что снова ущипнула жена. Юй Сякао взяла два куска уже нарезанного арбуза и дала ему. «Дядя Эргал, арбуз беременным женщинам нельзя есть слишком много. Если они это сделают, у них может случиться выкидыш». Услышав ее предостережение, Ван Эргал мгновенно побледнел. Он едва не причинил вред собственной жене. Он действительно был слишком глуп. Он еще раз торжественно извинился перед всеми членами семьи Юй и пообещал, что никогда больше не прикоснется к их арбузным полям. «Дядя Эргал, арбузы нашей семьи скоро созреют. У вас есть какой-нибудь интерес взять их, чтобы продать в городе или в доках?» Юй Сякао немного подумала и поняла, что ее семье не хватает рабочих рук. С ее обманом, мистической каменной водой, их арбузные поля имели бы абсолютно большой доход. Это был их первый год в попытке продать арбуз, поэтому она не была уверена, как все пойдет. Они не могли позволить спелым арбузам просто гнить на полях, верно? «А, милая племянница, что ты хочешь этим сказать?» Ван Эргал почувствовал внутри легкое возбуждение. Его глаза заблестели, Когда он посмотрел на Юсиакава, Юсиакава сладко улыбнулась ему. «Мы продадим вам эти арбузы ниже рыночной цены, чтобы вы могли продать их по рыночной цене в городе. Таким образом, вы можете сохранить разницу». В глазах Ван Эргал появилось возбужденное, но в то же время эмоциональное выражение. Он немного поколебался, прежде чем признался. «Племянница, ах, ты также знаешь, каковы обстоятельства моей семьи. Я боюсь, что у нас сейчас нет достаточно денег, чтобы купить их. Ничего страшного, в первый раз вы можете просто взять арбузы у моей семьи, а потом оплатить счет после того, как продадите их». У Ван Эргал определенно не хватило бы денег, чтобы заплатить за целую тележку арбузов. Юсиакава тоже думала об этой проблеме. Губы Ван Эргал задрожали, когда он тихо ответил: «Ты доверяешь мне, почему бы мне не доверять вам? Мой отец говорил раньше, что любой мужчина, который хорошо относится к своей жене, не может быть плохим человеком». Юсиакава поддразнивающе подмигнула ему. «Как говорится, доверяю я вам или нет, не имеет значения, но как я могу не доверять тете Ван?» А глаза жены Эргал наполнились слезами, когда она снова и снова выражала свою благодарность. Никто не знал, как ей было тяжело после того, как она вышла замуж. Она потратила много энергии, приказывая своему праздному мужу, но остальные домочадцы также требовали ее присутствия. Все говорили, что она компетентна и способна. Однако если бы у нее был муж, на которого она могла бы опереться, неужели ей пришлось бы так много работать изо дня в день? «Эргал, на этот раз ты должен хорошо выполнить свою работу. Семья второго брата Юи доверяет нам и заботится о нас, так что ты абсолютно не можешь их подвести. Если ты расслабишься на этот раз, то я обязательно это сделаю». Ван Эргал поспешно схватил жену за руку и пообещал: «Жена, верь в меня. Я, Ван Эргал, сделаю все, что в моих силах, и не подведу тебя, иначе я больше не буду носить фамилию Ван. И у ребенка тоже будет твоя фамилия». Ван Эргал потерял обоих родителей и был их единственным ребенком. Когда отец лежал на смертном одре, он держал его за руку, но не закрывал глаз. Только после того, как он поклялся взять жену и завести детей, его отец наконец мирно закрыл глаза. Таким образом, он был очень привязан к своей фамилии. Поэтому, когда он сказал, что его ребенок может взять фамилию жены, это означало, что он дает серьезный обет. После того, как они выпроводили чрезвычайно благодарную пару Ван Эргал, Юсиакава и ее семья вместе с Фан Цзычжэнем сели, чтобы насладиться сладостью арбуза. Поскольку они использовали воду мистического камня для орошения своих растений в конце весны, все арбузы семьи Юй созрели еще до начала регулярного сезона. Другими словами, арбузные растения в столице только что расцвели на лозе, в то время как арбузы семьи Юй можно было вывести на рынок. Летний плод, созревающий в конце весны, это было совершенно не по сезону. В ее прошлой жизни арбузы легко весили больше 20 кэти, и этот размер тоже не считался редкостью. Однако Юсиакава не знала, что в эту эпоху самый большой арбуз, который можно было увидеть, обычно составлял около 10 кэти. Кроме того, арбуз, выращенный в древние времена, имел мякоть, которая чередовалась между красной и белой, и белые части не могли быть съедены. Больше половины арбуза приходилось выбрасывать при употреблении, какая трата. Что касается арбузов семьи Юй, после того, как они были улучшены водой из мистического камня, они были почти такими же, как те, которые можно найти в наше время. Белые части арбузной мякоти, которые нельзя было есть, полностью отступили, и остались только красные части. Из всех присутствующих здесь людей только Фан Цзычжэнь раньше ел арбуз. Он был грубым человеком, так как же он мог заботиться о том, как выглядит арбуз? В прошлом арбуз, который он ел, был тщательно приготовлен его слугами, которые давали ему только съедобные части. Это был также первый раз, когда Фан Цзычжэнь смог съесть арбуз, который был нарезан ломтиками. Он взял очень толстый кусок и широко раскрыл рот, чтобы откусить. Сладкий и свежий сок потек ему в рот. Для того, кто испытывал жажду, освежающий холодный и сладкий сок был абсолютно чем-то, что могло утолить жажду. «Милая, так мило, это вкус в 100 раз лучше, чем арбузы, которые я ел раньше». Фан Цзычжэнь не скупился на похвалы. Самая большая причина заключалась в том, что именно его дочь предложила сажать арбузы, и за арбузами также лично ухаживала его дочь. Однако этот арбуз был действительно необычайно вкусным. Юсиакава дала Юйхаю и мадам Лю по кусочку. В этот момент маленький Шито больше не мог ждать и нетерпеливо схватил кусок. Он облизнул губы. По выражению его лица было видно, что он отчаянно хочет съесть кусочек, но не может этого вынести. Это было просто восхитительно. Сиакао потерла голову и тоже взяла кусочек. Она слегка откусила маленький кусочек и медленно прожевала его. Она не смогла удержаться и удовлетворенно вздохнула. Маленький Шито повторил метод своей сестры и тоже откусил от арбуза крошечный полумесяц. Его большие, милые глаза тут же расплылись в улыбке. Арбузный сок стекал ему в рот, и он слизнул его розовым язычком. Семья Юй обычно не могла даже купить сахар, так как же они могли есть что-то такое сладкое, как этот сок. Они одновременно ели и выкрикивали комплименты. Фан Цзычжинь быстро отполировал кусок и положил оставшуюся кожуру с кожей перед маленькой косулей, которая жалобно смотрела на них. Затем он приступил ко второму произведению. Маленькая косуля поспешно опустила голову и принялась грызть светлую кожуру. Она ела с чрезвычайным удовольствием. После того, как она более полугода росла дома, маленькая косуля, по какой-то причине, все еще не стало больше. Все члены семьи Юй были заняты, поэтому маленькой косуле дали свободный выгул. Когда она была голодна, она съедала опавшие листья с овощей. Когда ей хотелось пить, она пила воду из своей специальной чаши. Вода была специально приготовлена Сиакао и содержала в себе несколько капель мистической каменной воды, которая часто привлекала птиц, желающих украсть ее у оленя. Когда маленькой косуле становилось скучно, она выбегала со двора и прогуливалась по окрестностям старой резиденции. Дети семьи Цань и семьи Чжоу очень любили это существо и играли с ним. Иногда они даже носили животное на руках. Это маленькое существо было довольно умным и могло определить, есть ли у кого-то хорошие или плохие намерения по отношению к нему. Когда он встречал Цань Ву или какого-нибудь другого ребенка, который часто играл с ним, он послушно позволял этому человеку нести его и время от времени лизал ему ладони. Однако если бы он встретил кого-то, кто имел дурные намерения и хотел украсть его, он бы бежал как ветер. Даже взрослый мужчина, который быстро бежал, не смог бы его поймать. Косуля больше всего любила играть с другим питомцем своего хозяина, маленьким золотистым котенком. У крошечного котенка был запах, который был неотразим на его маленьком теле. Обычно маленький котенок забирался ей на голову и дремал, а она послушно держала шею ровно и медленно ходила с котенком на голове. Если бы кто-то не был осторожен, он или она могли бы даже поверить, что у маленькой косули была золотая шляпа на голове. Это было настоящее зрелище. В этот момент маленькая косуля энергично грызла арбузную кожуру. Когда маленький Шито заметил, что его любимый питомец также любит есть арбуз, он оставил толстый слой красной мякоти на коже своего ломтика и даже использовал маленький нож, чтобы очистить кожу и нарезать мякоть на маленькие кусочки, чтобы положить в миску крошки. Случись это раньше, кто-нибудь из домашних непременно отругал бы его за то, что он зря тратит еду. Когда они впервые отделились от основной семьи, у всей семьи не было достаточно еды, чтобы наполнить свои желудки, не говоря уже о том, чтобы оставить их, чтобы накормить маленьких косуль. В то время маленькая косуля тоже не была разборчива и ела сухую траву и листья до тех пор, пока на них была вода мистического камня. Теперь семейное положение стало намного лучше, и никто не станет упрекать ребенка в том, что он скармливает своему любимцу кусочки арбуза. Глава 166. Ослепительная популярность. Любой, у кого есть домашние животные, будет относиться к ним хорошо. Юй Сиолянь собрала все арбузные корки и повторила действия своего младшего брата. Она также использовала нож, чтобы очистить кожуру и накормила ей маленького Грея. С тех самых пор, как осел появился в их доме, он трудился изо дня в день. Всякий раз, когда они отправлялись в доки продавать тушеную пищу или в город, чтобы купить что-нибудь на рынке, им больше не приходилось утомлять свои собственные ноги с помощью маленького ослика. В результате Сиолянь очень хорошо заботилась о маленьком Грее. Нынешний маленький ослик был совершенно другим животным по сравнению со своим предыдущим «я». Кто бы мог подумать, что осел, который был так болен, что не мог встать и у него торчали ребра, сможет окрепнуть и стать таким пухлым. Его мех теперь был очень гладким и мягким. Маленький ослик не только выглядел очень хорошо, но и был полон энергии. В последний раз, когда они ездили в город, они вернулись домой вместе с дядей Ма, который был из соседней деревни, и его ослиной повозкой. В повозке дяди Ма ничего не было, в то время как ослиная повозка семьи Юй была заполнена едой и домашними припасами. Несмотря на очевидную разницу в нагрузках, маленький Грей умудрился оказаться быстрее осла дяди Ма и оставил их позади в пыли. Это было еще до того, как они поменяли колеса повозки. В наши дни все жители деревни, отправлявшиеся в город, любили сидеть на ослиной повозке семьи Юй. Почему? Так вот, у ослиной повозки семьи Юй были резиновые колеса. По ветреным горным дорогам повозка двигалась не только быстро, но и почти не тряслась. Если бы семья Юй решила возить людей в город, чтобы заработать себе на жизнь, то картерный бизнес семьи Ма давно бы рухнул. Говорили, что в городе только семья Чжоу и семья уездного магистрата, в основном те, у кого были связи, могли купить резиновые колеса. Новая ослиная повозка семьи Юй была подарена им третьим молодым хозяином семьи Чжоу. Теперь все жители деревни Дуншэнь завидовали семье Юй за возможность иметь связь с боссом ресторана Чжэньсю. Они явно наслаждались его влиянием в своей жизни. Когда Юй Сяокао услышал обрывки этой сплетни, она почувствовала внутри себя крайнее возмущение. Кто сказал, что именно мы извлекаем выгоду из этих отношений с третьим молодым мастером Чжоу? Неужели они думали, что без меня бизнес третьего молодого мастера Чжоу будет так популярен? Без меня смог бы ресторан Чжэньсю, новый ресторан в этом квартале, превзойти ресторан Фулини и некоторые другие трюки старого ресторана? Без меня мог бы третий молодой мастер Чжоу войти в глаз своего деда и стать следующим главой семьи? Только кто выигрывал от этих отношений? Жареная курица, утка османтус, овощи с устричным соусом. Все эти три важных блюда позволили ресторану Чжэньсю сделать банк. Устричный соус, МСГ и ферментированный бобовый творог были основными продуктами фабрики приправ, у которой было много предварительных заказов от различных клиентов. Кто дал ему все эти рецепты? Третий молодой мастер Чжоу просто выражал свою благодарность, помогая ей купить сделанную на заказ повозку со слом. Вот и все, но в глазах других людей это стало их преимуществом. На следующий день, когда Чжоу Цзысу поспешно примчался к ним домой, он неожиданно получил несколько свирепых взглядов и закатываний глаз от Юй Сяокао. «Что случилось, когда я тебя обидел?» – озадаченно спросил Чжоу Цзысу, бестолково почесывая подбородок. Юй Сяокао снова закатила глаза и ответила: «Наверное, у меня глаза свело судорогой. Каким ветром занесло сегодня третьего молодого господина? Не может быть, чтобы ты соскучился по стряпне моей семьи, верно?» Заметив ее странное поведение, Чжоу Цзысу осторожно сказал: «В последнее время я был занят из-за фабрики, так что прошло довольно много времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Может быть, именно поэтому ты злишься на меня?» Сяокао чуть не закатила глаза. «Кем ты себя возомнил? Ты действительно считаешь себя здесь главным блюдом? А, я была так занята, что мои ноги почти касались затылка. Так почему же меня должно волновать, сколько раз ты приходил? Сердиться на тебя, и это того стоит?» После того, как Чжоу Цзысу не видел ее больше полугода, ему показалось, что он снова стал выше ростом и загорел. Его ранее яркое и красивое лицо почти приобрело здоровый бронзовый цвет. «ТСТС, кто сказал, что бледная кожа может компенсировать уродливые фигуры? У этого парня хороший фундамент, так что даже когда он получил тренера, он не стал ни на йоту уродливее. Вместо этого он стал еще более мужественным. Однако, похоже, он тоже сильно похудел. Ты был очень занят в последнее время?» Юй Сяокао решила проявить милосердие и заботливо осведомилась о нем.